Друзья, всем привет! Вы на лайв-канале «Видос о разводах». Сегодня подводим итоги месяца июля, выбираем победителя. Сейчас перейдем в творческую студию и посмотрим, кто у нас победил. Так, друзья, мы находимся в святая из святых моего канала. Это творческая студия. Здесь видно количество просмотров за видео, сколько комментариев. И есть процентное соотношение, сколько процентов понравилось видео. Этот процент выводится из расчета лайков и дизлайков. Я думаю, это самый оптимальный способ выбрать победителя. Потому что раньше много было недовольных по той причине, что я выбирал видео по количеству просмотров. Но не знаю, друзья, может быть, это было неправильно. Давайте попробуем выбрать по процентам. Мне, в принципе, без разницы. Итак, за июль месяц 97,7% набрало вот это видео. Это максимальный показатель. Оно у нас занимает первое место. Видео называется «У мошенника подгорел пукан». Второе место у нас набирает видео 97,5%. Видео называется «Подтверждаем мошеннику, что делали перевод». И третье видео у нас набирает 96,9%. Видео называется «Мошенница раскрыла все карты». Это третье место. Автор этого ролика получит от меня 1000 рублей. В общем, вчера я, ребята, отписался победителем по мейлу, 2 человека ответили, это первое и второе место, победитель третьего ролика пока не ответил. Если вы не смотрели ролики, которые победили, ссылочки оставляю в описании к видео, можете посмотреть. Первое место вы сейчас видите вот здесь, вот это видео победитель, получил автор от меня 3000 рублей, и давайте послушаем, что он нам сказал. Спасибо каналу «Видосы о разводах» и вот подписчикам, что я победил. Ну, как говорится, краткость сестра таланта. Здесь вы видите победителя второе место. Давайте послушаем, что он нам передал. Ребят, всем привет. Ни разу ни в чем не выиграл вообще никогда. Знаете, в чем не выиграл? Потому что не играл ни в чем. Абсолютно. Ни лотереи, там, ни какие-то эти лохотроны, что ли. Короче, ни в чем не играл, никогда в жизни деньги не выигрывал. Но вот недавно не видео, а аудио снял, как меня пытаются эти зэки развести. Может, не зэки. Вот, и отдал их Андрею. Андрей это видео выложил, и вы выбрали мое видео по результату за июль вторым местом. Вот Андрей мне скинул деньги выигрышные мои. Спасибо вам, ребят. Ну, в общем, видели, парень нигде никогда не участвовал, и тут 3000 рублей выиграл. Конечно, для него это приятный бонус. А победитель, который занял третье место и должен получить 1000 рублей, еще на связь не вышел, но когда выйдет, я обязательно ему его выигрыш передам. А видео с пожеланием нашего канала оставлю во вкладке сообщества на канале. Надеюсь, вам понравилось видео. Подписывайтесь на канал. Всем мир!